Глава 19. Знакомство с эльфами. Никогда еще не видела более волшебного леса. Казалось, что он живой. Листья хоть и были изначально зеленого оттенка, колышась на ветру, неестественным образом меняли свой цвет, переливаясь чуть ли не всеми цветами радуги, словно я попала в фильм «Аватар». На удивление, мне здесь очень даже нравится. Свежий воздух, зелень, мирные красивые жители, нешумный район, о чем еще можно мечтать? Разве что об одном развязали бы меня. Помимо замечательного пейзажа, я поняла, что очнулась в деревне эльфов. Или в королевстве эльфов. Как хочешь, назови, суть это не меняет. Ясно и без того, что я точно не в России. Как я поняла, эльфы до конца не знали, как со мной поступить. Они вроде бы меня похитили, а значит, я пленник. Но, с другой стороны, они не привыкли к подобному, так как не похищают людей. Предпочитают решать все вопросы мирно, не доводя до вооруженного конфликта. Врагов же они просто убивают на месте, не более того. А я им вроде ничего плохого не сделала, так что как пленника держать меня они не могут. Поэтому им надо все завуалировать под гостя. И что удумали эти ушастые? Верно? Чтобы схватить меня, но при этом проявить, как они думают, уважение, эльфы привязали меня к своей святыне, к мировому дереву. Оригинально, не думаете? По правилам к этому дереву не смеет прикасаться ни одна чужая рука. Даже не каждый эльф имеет на это право. Но тут они подумали и решили... А чего бы и да. И вот теперь я привязана к стволу широкого белоснежного дерева, которое растет в центре деревни. Более того, как я поняла, пока главные эльфы решали, что делать с таким подарочком в виде меня, само дерево окружила местная детвора. С удивлением и любопытством, разглядывая меня со всех сторон. Признаю, каждый в этой деревне словно произведение искусства. Хоть мужчина, хоть женщина, хоть ребенок, хоть старик. Красивее существ в жизни не видала. И чтобы хоть как-то развлечь себя, пока ожидала решения главных эльфов, играла в угадайку. Суть игры проста. Выбери первого попавшегося эльфа и угадай, какой у него пол. А после спроси, дабы подтвердить догадку. На данный момент я ни разу правильно не угадала. Да. Конечно, многие в тот момент посчитали бы, что я окончательно спятила. Меня похитили, так еще и такие горячие красавцы. Привязали к дереву, а я тут в игры играю. И знаете, я с вами полностью согласна. Любой бы на моем месте кричал благим матом, но я уже перегорела. Как говорят, если ты по жизни неудачник, то бесполезно ждать сундук золота с неба. А если он и появится, то обязательно упадет тебе на голову. В этом вся я. Смотря на детишек, которые все время бегали вокруг меня, неосознанно присмотрелась, отмечая, насколько же они прекрасны. Ангелочки не меньше. Вот только во взглядах каждого отражалось не просто любопытство, а что-то еще, словно перед ними и не человек вовсе, а что-то большее. Парочка детишек даже так осмелели, что приблизились к самому дереву и попытались коснуться меня. Интересно, чего это они так на меня смотрят? Может, это все из-за мирового дерева? Или из-за недавно приобретенного бонуса в виде любви нелюдей? В любом случае, они мне казались такими очаровательными, что я решила никак не реагировать, дабы не спугнуть ушастых детишек. А те, в свою очередь, стали собирать отовсюду полевые цветы и класть их у моих ног. Как богини, скажете вы. Как покойнику, отвечу я вам. Так что к тому моменту, когда ко мне наконец-то спустился хотя бы один взрослый эльф, на моих бедрах уже красовалась шикарная юбка из живых цветов. Словно я срасталась не только с мировым деревом, но и с землей. Ко мне шли трое. Причем одного из троих я точно узнала. Как там его, какой-то Элли? Похоже, у них мода заканчивать именно так. А начинается Рафаэль, Сараэль, Раэль, Эстель. О, точно! Эстель! И он, ко всему прочему, является старшим братом Мираэля. Что он там хотел от меня? Нес какую-то чушь про отношения с Мираэлем? Нет, тот блондинчик вполне неплох, но о чем они? Я и Мираэль. И что значит принц? Мне кажется, что они чего-то не понимают. Сейчас мы просто мирно все друг другу объясним, и меня отпустят с миром. Еще раз просим прощения за то, что так неожиданно привели вас сюда, воробушек, заговорила Эстель, периодически переглядываясь с еще двумя эльфами. А кто эти двое? Оба прекрасные, высокие, изящные, с ангельскими ликами. У одного эльфа длинные светлые волосы, у второго черные, подобно ночи. Но, похоже, они занимают высокое положение в обществе. Почему я так решила? Ну, на них, в отличие от остальных эльфов, были короны. Короны, которые чем-то были похожи на переплетенные ветви деревьев. Красиво и необычно. Интересно, а такая корона дорого стоит? Понимаем, что с вашей стороны это выглядит как минимум странно, продолжала Эстель. Да что ты? Да нет, конечно. Меня постоянно кто-то похищает и привязывает к деревьям. Ну, как минимум раз в неделю после дождичка в четверг. Мы признаем свою вину и готовы понести ответственность. Неожиданно заговорил другой эльф с черными волосами. Так, продолжаем играть в угадайку. Голос довольно нежный, высокий. Телосложение немного хрупче, чем у других. И ты женщина? Как королева эльфов, я готова выслушать любое ваше условие, продолжал эльф с темными волосами. Подождите, королева! О, да неужели я наконец-то попала? Тогда тот эльф мужчина, верно? Да я в ударе. Может, таким образом и угадаю, как развязать руки? Потому что пока я привязана к дереву, любые мои попытки сойдут на нет, а отмычки переломаны. Ладно, попробуем поговорить с ними. Интересно, каково это жить, будучи красавчиком? Прошу прощения, но вы, должно быть, ошиблись. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Девиз по жизни. В любой непонятной ситуации притворяйся идиотом. Люди любят идиотов. Тем временем король и королева с непониманием посмотрели на как я понимаю, своего старшего сына. Эстеля, требую объяснений. Неужели они похитили вообще левого человека? Неужели совершили что-то столь безумное, и все зря? Нет-нет, тут же замотал головой Эстель. Я проверял, ошибки быть не может. Что ж, притворяться идиотом не получилось, так как король и королева тут же поверили своему сыну. «Я понимаю, дитя», — начала королева ласковым голосом и с нежной улыбкой. «Опа! Да это же мама Мираэля! Цвет волос, может, и другой, но лицом в мамулю пошел. Зуб даю!» Ты, должно быть, напугана и сбита с толку, но, уверяю, это в твоих же интересах. Мираэль не тот, кто тебе нужен, он... Женщина перевела взгляд на своего супруга, явно выискивая поддержки. Уверена, ей хотелось сказать много чего, того, чего не следует говорить, но она предпочла тактично умолчать. Он особенный, помог супруге король эльфов. Не такой, как все, понимаешь? Вам нельзя быть вместе. Нет-нет, не пойми меня неправильно, тут же начал он, приподняв перед собой ладони. Я не против браков между расами. Я прекрасно знаю, что людям нравятся эльфы и даже больше. Эльфы испытывают по отношению к людям то же самое. «Если тебе так нравятся эльфы, я могу познакомить тебя с некоторыми прекрасными юношами, чья красота ослепляет даже самих эльфов. Уверен, они не будут против близкого общения». «Или, — продолжила королева, — почему бы тебе не обратить внимание на Эстеля? Ведь ты согласишься с тем, что он невероятно прекрасен, верно?» «Мама!» — протянула Эстель, мгновенно краснея, отводя взгляд в сторону. Пока я наблюдала за всем этим, неосознанно мое лицо исказилось от недоумения и шока. Что вообще происходит? Черт с ним, что у нас с Мираэлем все совсем не так. Не суть. Главное, что они вместо того, чтобы не женить второго сына, подсовывают мне первого. И как это понимать? Типичное клише нелюбимого ребенка в семье. Одного любят и лелеют, дарят все на свете, а для второго даже использованную туалетную бумагу жалко. К тому же из деревни выгнали парня, но это же глупо. Что-то здесь не так. «Позвольте поинтересоваться», — улыбнулась я. «Откуда вы узнали о нас с Мираэлем?» «А?» — удивилась королева. «Так ведь Мираэль нам и сказал». «Что?» — спросила, при этом сохранила улыбку на лице. «Позвольте зачитать», — произнес король, слегка кашлянув кулак, а после вытянул из внутреннего кармана свиток. Развернув его, с выражением, как подобает королю, начал читать. «Возрадуйся же, народ эльфийский, ведь повод в мире этом есть. Отныне я, сын королевский, отдам герою свою честь». На этом моменте мое лицо против воли удлинилось, но я ничего не могла с этим поделать. Только молчать и слушать, разинув рот и округлив глаза. Этот ненормальный рифмоплет. Лучше бы он просто сидел и улыбался. Кто о подобном пишет? Но это было только началом. Сплелись сердца наши страстно. Рядом с ней тепло, покой, уют, так что отговаривать меня напрасно. Моего ангела воробушком зовут. Ликуй, народ, и пойте песни, ведь очень скоро я женюсь. Убьем богов и будем вместе, и в лицо страха я смеюсь. А кто перечить мне посмеет, на следующее утро окоченеет. Вот тебе раз. Этот миловидный эльф не только оповестил свою родню о нашей свадьбе, так еще и угрожать начал. Это точно Мираэль писал? Стиль его, но... Да ладно. И почему мне кажется, что этот парень пострашнее всех орков и монстров вместе взятых? И сейчас я вижу в лицах эльфов не ненависть, презрение или недоверие. Скорее, теперь в их лицах отражался страх, паника и искреннее желание помочь. Ну что ж, для начала, почему бы их не выслушать? Может, перекусим? Спросила я, произнеся первое, что пришло мне в голову. От моего предложения у всех эльфов, которые меня окружали, в одно мгновение округлились глаза. Однако никто не стал отказываться. Пока что. Спустя 10 минут я была свободна. Относительно. Ко мне приставили стражу, но это ничего. Главное, чтобы меня не привязали снова к дереву. А так жить можно. Но вопросов становилось все больше. Итак, начала я, когда мы все собрались в огромном зале, расположенном среди корней долголетнего дерева, которое толщиной было с многоэтажный дом, не меньше. Я и королевская семья сидели за одним столом, но никто так и не рискнул начать разговор. Похоже, придется проявлять инициативу. Значит, Мираэль сказал вам, что мы женимся, и что меня лучше не трогать, но вы все равно поступили иначе, верно? Бедное дитя, всхлипнула королева. Вы должны спасаться, бежать, а лучше выйти быстро замуж за кого-нибудь другого. Тогда Мираэль примет ваш выбор. «Вы ведете себя так, словно он какое-то чудовище?» — нахмурилась я. «Но Мираэль в моих воспоминаниях самый обычный, ладно, не совсем обычный, но при этом простой и красивый парень». «Что ж, вы правы», — кивнул король. «Мы ведем себя странно. Но позвольте объяснить. Наш второй сын немного... много... В общем, он особенный. Это я уже слышала, фыркнула. Но что с ним? Он одержим, ядовит. Он жестокий убийца, маньяк, чудовище, демон. Что? Вспылила королева. Он... он бог! Буквально выкрикнула Эстель, заставляя меня вначале охнуть, а потом слегка нервно хихикнуть. Вот только... смущенно почесал затылок и опустил голову. Он сам об этом не знает, даже не догадывается. Да. И почему я не удивлена?